do shit until they murder me. Говорите. Елена Владимировна, я вас приветствую. Здрасте. Вы Елена Владимировна, правильно же? А вы кто? Компания «Веб-банкир». Помните такую? Конечно. Елена Владимировна, это вы? Я по голосу еще не научился вас определять. Меня зовут Михаил, компания «Веб-банкир», как я сказал, за фамилия моя. Терпение, наберитесь, будьте добры, не перебивайте каждую секунду. Ладно, вы должник. Вы должник, ведите себя как должник. Так, истерику угомоните свою. Выпейте истерику у вас, Елена Владимировна. А в ближайшее время она только усилится. Ожидаю отчет, фамилия, имя, отчество. Кто звонит? Я говорю, в ближайшее время она только усилится. Это понятно. Меня. Мамедов Михаил Павлович, компания «Веб-банкир». Мамедов. Надеюсь, мы услышали. Да. Что с оплатой вот, Елена Владимировна? Все то же самое, что до этого. Что то же самое? Все то же самое, что до этого. Че, Мамедов? Придите в себя. Я говорю, в себя придите, хорошо? Так я из себя не выходила, я не обладаю такими суперспособностями. Я говорю, вы находитесь в крайне щепетильном положении. Ну, серьезно? На вашем месте я нахожусь, а я в щепетильном положении, окажется. Мил человек, молодец, хоть мне глаза раскрыл. Да, тяжелый вы человек, однако. А то, никто не говорил, что будет стоит легко. Стоит с вами дискутировать дальше. А смысл? Нету смысла. Не, конечно. Уверена? На 100%. По месту регистрации проживаете? Обязательно. Проживайте по месту регистрации. Ага. Что, выездная группа? Желательно в субботу находитесь по адресу, с паспортом. О. Нужно с вами, так сказать, лично переговорить. А кто во сколько помчит? Согласно 230-му федеральному закону, имеем право раз в неделю, как вас имеют по три раза в день. Вашей жилплощади. Вы мне говорите, вас кто навещает. Во сколько приедет. Вы меня услышали? Я говорю, отчет мне предоставьте, во сколько явятся ваши клоуны. Я говорю, вы сколько явятся клоуны ваши. Я говорю, вы меня услышали? Нет, не услышала. Ответьте на вопрос. По телефону вы можете сколько угодно выступать. Так вы ж, блин, не приезжаете, поэтому мне, кроме как как по телефону, вы из равновесия нет, не вывели. Вообще никакой я возможности. Я говорю, никак из равновесия вы меня не выведете. Вы уже визжали в начале разговора, как девочка. Вы уже показали свои. Серьезно? Ну, конечно, я уже все услышала. Если я визжу, как девочка, ну, интересно, вы как визжите? А я не визжу, пока еще голос не повышала, истерики не закатывала тут. Его надо иметь право его повышать. Ох ты, господи, какая права. Мышка у нас Елена тут запищала, важная. Я вас очень прошу, дома наведите порядок, чтобы перед людьми не было стыдно. Я говорю, дома порядок наведите, не слышно чтобы вас. Перед громкий, людьми громкий, не было стыдно. На громкую связь себя поставьте, чтобы погромче было слышно. А то непонятно, что вы там ворнякаете. Несвязная речь. Как же вы боитесь? Я трепещу просто. Я трепещу. Сижу, дрожу вообще вся. Во всех местах. Мне надоело так жить? Ой, не, я люблю острые ощущения. Без них никуда. Настолько они острые? Да, вообще. Вот все ищу остроты ощущений. То с парашютом прыгать, то там кредит взять не отдать. Что это я люблю? Если учитывать то, что вы 73 дня находитесь в острых ощущениях. 73 дня. Не надоели? Это не только не надоели? Начало. Я не предполагаю, не что надоели. Скоро начнутся ягодки, что это только цветочки еще пока. Да? За 9000 рублей. Разве дело в сумме? Люди, если вы даже люди, за эти люди несчастные в день копейки готовы, 9000 рублей. Готовы примчать уже и упасть передо мной на колени по месту прописки. Послушайте, даже. Ну, давайте мы с вами разговариваем, ведем диалог. Да, на самом деле, если не будете платить, Бога ради, не платите, мне абсолютно все равно. Просто один такой момент, да? Коль мы с вами так далеко зашли. Неужели вы настолько сильно уронили свое достоинство? Ух ты, господи, кто же мне тут о достоинстве заговорил? Человек, который как девочка по телефону трындит и попытается оказывать воздействие нелепо, причем очень неудачно, на женщин. Вы мне говорите, манипуляции дешевые, они просто не прокатывают и были отсечены на корню. Так нет, дешевые манипуляции проводят дешевыми людьми, а вы у нас дорогой человек, дорогой клиент. Вот этот вот мне говорит о достоинстве. Да бог с вами. Вы даже не даете слова сказать, потому что знаете, что это слово ранит вас. Все, опять истерика началась. Спокойно. Я говорю, это слово мое вас ранит, вы настолько уязвимая. Наливаем, хлопнули и продолжаем диалог. Вдох-выдох. Вот, я смотрю, отпустила, да? Скоро Новый год. Скажите, пожалуйста, у вас хоть деньги-то остаются на продукты? Быть может, на самом деле с вас не взыскивают? Ничего страшного. Дать возможность Новый год встретить? Я еще раз пройдусь по микрозаймам, наберу себе на Новый год. Серьезно? А то, конечно. Вы этому уверены? На 100%. А что мне мешает это делать? Таких лапхопедов, как вы, знаете сколько? Да, я честно скажу, вот, знаете, вот иногда задумываешься о человечестве, да? Боже мой, оно еще и задумывается о чем-то. Все мы на самом деле родились в равных условиях. Это что? Но кто-то ушел далеко, а кто-то остался это внизу. Это вы-то далеко ушли. Вот где примерно находитесь вы? В половине восьмого вечера, когда все нормальные люди уже давно отдыхают. А вы как пёс. Вы правильно сказали. Нормальные люди отдыхают. Конечно, отдыхают. А вам приходится брать телефон и объяснять, что вы, Елена Владимировна, в обществе никак не состояли. Да. А я думаю, что это наоборот происходит. Вы передо мной сейчас уже стоите практически на коленочках и оправдываетесь за свое нелепое поведение. Все важности себе хотите придать, только не получается пока, не вывозите. Все, бросили трубку, плакать убежали. Почему вы молчите? А, ну понятно, я молчу, оказывается, да? Микрофончик втихаря отключили, там что-то посоветовали с группой товарищей, продолжаете. Да? Мамедов. Ой, крыса.